Я полагаю, что вы намереваетесь допросить Армана Лешома? Нет, я пройдусь по первому этажу. А вы не будете возражать, если я последую за вами? Я думаю, что и мне это будет весьма полезно. Как вам будет угодно. Ого. Весьма просторный зал. И клавесин, ковры, хрустальная люстра, красный шелк на стенах. Вам не кажется, господин комиссар, что наш обход напоминает экскурсию по музею? Ну да, но вам не кажется при этом, что по весьма древнему и обветшалому музею? Вероятно, когда-то в этом зале играли, танцевали, но совершенно ясно, что уж много лет сюда никто не входил. В этой хрустальной люстре гирлянды оборваны, видите, загорелись всего две тусклые лампочки. Ковры свернуты, на полу груды старых журналов и канцелярских папок. Пахнет плесенью, затхлостью. Все это похоже не на музей, а на склеп, господин адвокат. Да, да, вы правы, вы правы. Но какое же это имеет отношение к преступлению? Не знаю, не знаю, пока не знаю. Я думаю, что кабинеты фирмы находятся в другом крыле дома, по ту сторону арки. Вероятно. А вы, господин следователь, пойдете туда? Конечно, если вы не протестуете. Дождь идет, идет, когда только кончится. Со вчерашнего дня зарядил. Экскурсия продолжается. Похоже, что это рабочий кабинет. О! Неплохие два портрета, написаны маслом. Скорее всего, на них основатели фирмы. Здесь целый ряд фотографий. Но последний в этом ряду, по-видимому, Феликс Лешом. Ему здесь лет 50-60. А, вероятно, здесь представлена вся династия Лешомов за 150 лет. Отсутствует пока еще портрет Леонара. Посмотрите, а вот здесь в витрине, под стеклом, образцы различного печенья фирмы. А, знакомые этикетки. Войдите. Я полагаю, что вы и есть бухгалтер. Да. Жюстен Брен. Комиссар Мегре. Я знаю. Месье Анжело, следователь. Мэтр Радель, семейный адвокат Лешомов. Очень приятно. Чем могу служить? Я думаю, месье Брен, вы в курсе того, что произошло сегодня ночью? Да, месье. Я прошу вас присесть, господа. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Слушаю вас. Вы держите наличные деньги в этом сейфе? О каких наличных деньгах вы говорите? У вас имеется штат служащих, следовательно, вам приходится выплачивать им жалование. Увы, даже слишком часто приходится это делать. Но у вас должны быть оборотные средства. Нет. К несчастью, мы давно уже живем под большие проценты. Ваши работницы и рабочие знают о положении фирмы. Им случается дожидаться жалования по нескольку дней, а порой получать его частями. У Лишомов нет личного состояния? Никакого. Как вы думаете, сколько денег могло быть в бумажнике месье Лишома? Немного. Какая-нибудь мелочь. Все же фирма продолжает существовать. Мне кажется, что следствие все больше и больше интересуется моими клиентами, а не убийцей. Вы рассуждаете, как старая Катрин, мэтр Роделька. Как, по-вашему, я найду убийцу, если не буду знать мотивы, которые толкнули его на это? Нас ведь пытаются убедить, что это сделал грабитель. Да, да, но лестница доказывает. Ну, конечно, еще исчезновение бумажника и тот факт, что до сих пор не найдено оружие. Скажите, месье Брэм, вам все же удается оплачивать ваших служащих, поскольку они продолжают работать? Каждый раз это похоже на чудо. Откуда же появляются эти волшебные деньги? Месье Леонар мне всегда их вручал, да? Сам. Наличными? Вы не обязаны отвечать на этот вопрос, месье Брэм. Полиция все равно узнает при проверке денежных документов или послав запрос в банк. Деньги мне обычно вручались в форме чека. Вы хотите сказать, что у месье Леонара был личный счет в банке, а не общий с фирмой Лишом, и что именно с этого счета он снимал нужные суммы, когда необходимость к этому вынуждала? Нет, нет. Дело касается мадам Лишом. Матери месье Леонара? Нет, мадам Полет, господин следователь. Так, наконец-то что-то проясняется. Садитесь, месье Брэм, за ваш стол. Благодарю вас. Отвечайте спокойно. С какого времени мадам Полет, жена Армана Лишома, младшего брата убитого, играет роль проведения этого дома? С того момента, как она вошла в него. А когда состоялась их свадьба? 6 лет тому назад. 2 года спустя после смерти мадам Марсель. Простите, кто была эта мадам Марсель? Жена месье Леонара. Угу. Итак, 6 лет назад Арман Лешон женился на Полет. Как дальше? Полет Зюбер. У нее было состояние? Да, очень большое. Ее родители живы? Ее отец умер от рака 5 месяцев тому назад. Его оперировали в клинике Сент-Жозеф. Полет была его единственной дочерью. Что касается матери, то она ее не знала. Кто был Зюбер? Фредерик Зюбер торговал кожей. Он ворочал миллионами. Некоторые утверждали, что даже миллиардами, и что он лично или через подставных лиц имел монополию на все кожевенное производство. Так, следовательно, вступая в брак, мадам Полет принесла значительное приданное. Безусловно. Которое она целиком вложила в кондитерскую фабрику. Ну, в большей или меньшей степени. А затем, когда это приданное было истрачено, оно ведь было быстро истрачено, а? Да. Так что же предприняли тогда? Мадам Полет отправилась к своему отцу. А он не приезжал сюда сам? Я его здесь ни разу не видел. Я право не понимаю, господин комиссар, чего вы добиваетесь. Я и сам этого не знаю. Понимаете, мэтр, в начале расследования подвигаешься в полной темноте, и поэтому можно идти только ощупью. Очень многие воображают, что мои методы расследования – нечто вроде кулинарных рецептов, установленных раз и навсегда, и что достаточно выполнить их буквально, чтобы добиться успеха. А никаких методов нет. Так, это становится весьма любопытным. Итак, месье Брэм, Фредерик Зюбер выдал свою единственную дочь замуж за младшего сына Лешомов Армана и дал ей приданное. Вы не знаете сумму? Я протестую. Ну, хорошо, я не настаиваю. Кондитерские изделия поглотили приданное. Затем Палет периодически посылали к отцу, которого не принимали в доме. Месье Брэм этого не говорил. Делаю поправку, который не был близким другом семьи. Затем папаша Зюбер выкидывал им подачку. Потом Зюбер скончался. Я полагаю, что существует свадебный контракт. Такая старая лиса, как Зюбер, не мог бы выдать дочь. Полет и месье Арман поженились по свадебному контракту, который предусматривает раздельное владение имуществом. И Палет Лешом несколько месяцев назад получил наследство после смерти отца. Так? Да, так. Таким образом, теперь она оплачивает все расходы. Это к ней надо обращаться, когда в кассе нет денег, а нужно рассчитываться с поставщиками и выдавать жалование рабочим. Я не знаю, куда вас это приведет. Повторяю, мэтр, я и сам не знаю. Но я также не знаю, куда меня приведет, если я начну разыскивать по всему Парижу настолько глупого грабителя, что он способен влезть в дом, где нет никаких денег, проникнуть в комнату спящего человека, убить его из оглушительно стреляющего револьвера и завладеть почти пустым бумажником. Откуда вы знаете? Может быть, все было совсем иначе. Действительно, мадам Лешо могла вчера вечером вручить месье Леонару определенную сумму. Но все-таки не надо забывать, что здесь в кабинете стоит этот монументальный сейф. Открыть его мог бы ребенок, но к нему даже не прикоснулись. Я должен напомнить, что в момент преступления в доме находились по меньшей мере 6 человек. Случались ограбления еще более загадочные. Да, согласен, но чтобы проникнуть во двор, в котором находилась лестница, надо было перелезть через ограду высотой 3,5 метра. И, наконец, в нескольких шагах от комнаты, где раздался выстрел, спали 2 человека, которые ничего не слышали. Ну и что? Дом находится очень близко от железной дороги, по которой беспрерывно идут поезда. Ну, а я этого не отрицаю, господин адвокат. Моя профессия заключается в поисках истины, и я ее ищу. Само ваше присутствие здесь могло бы подсказать мне, что искать эту истину нужно недалеко, ибо редко случается, чтобы родственники убитого вызывали адвоката, прежде чем полиция успеет их допросить. Я задам вам вопрос, на который вы, конечно, не ответите. Арман Лешом при мне позвонил вам, чтобы вызвать вас сюда. Где вы живете? На площади Одеон. В 2 шагах отсюда. Да, действительно, вы приехали через 10 минут. Вы не проявили особого удивления и вряд ли могли задать много вопросов до моего появления в гостиной. Не было ли вам уже раньше известно о том, что произошло сегодня ночью? Я решительно протестую против... Против чего? Против... Как вы сами понимаете, я не обвиняю вас в том, что вы ночью проникли в этот дом через окно. Я только думаю, не позвонили ли вам в первый раз рано утром, чтобы поставить вас в известность о случившемся и спросить совета. Я вынужден проявить максимальное самообладание, чтобы в присутствии господина следователя не указать на то, каким последствиям может привести подобное обвинение. Это не обвинение, мэтр, а простой вопрос. Если вам угодно, вопрос, который я задал самому себе. Что касается вас, месье Брэм, я вам весьма благодарен. Господин следователь сам решит, нужно ли опечатать кабинет. А вы как считаете, господин комиссар? Я не считаю, что это необходимо. После того, что нам сообщил месье Брэм, вряд ли документы и бухгалтерские книги откроют что-либо новое. По всей вероятности, мое присутствие больше не понадобится. Думаю, что нет. Честь имею, господин адвокат. Всего хорошего. До свидания, месье Брэм. До свидания, господа. Господин комиссар, вы возвращаетесь на набережную Орфевр? Еще не решил. Я подожду Жанвье. Он где-то здесь, поблизости. Зачем вам ждать его? Потому что я сам не вожу машину. Так, может быть, я вас подвезу? Спасибо. Я предпочитаю подождать, немного подышать воздухом этого района. Я просил бы вас, господин комиссар, позвонить мне около 12. Угу. И вообще держать меня в курсе событий. Я намерен тщательно следить за этим делом. Я понял вас. До свидания, господин Анжело. До свидания, господин комиссар. Господин комиссар! Патрон! Я жду вас. О, всякую погоду легко подцепить грипп. А в этом бистро никого нет. Зайдемте, погреемся. Я уже заказал 2 кофе. Ну, пойдем, малыш. Сюда. Из этого окошка я видел, как уехал следователь. Каким образом вам удалось избавиться от него? Сказал, что хочу подышать воздухом и ври. Если бы не он, да еще этот адвокат, я провел бы время с большей пользой для дела. Так, ты что-нибудь нашел? Пока ничего. Уходя, я опечатал дверь спальни. Ты позвонил доктору Полю? Он еще не кончил вскрытие. Правда, один из его ассистентов сказал, что в желудке найдено известное количество алкоголя. Угу. И они должны установить количество алкоголя и в крови. Больше ничего? Они извлекли пулю, пошлют ее на экспертизу. По мнению доктора Поля, это очень маленький калибр. Ну, по-видимому, 6.35. А что вы сами об этом думаете, патрон? В этом доме, когда-то, вероятно, роскошным, все пришло в упадок. Люди так же, как и вещи. Трудно понять. Семья и дом замкнулись в себе, стали выглядеть хмурыми и враждебными. Вы не очень-то верите в их историю с ограблением. Конечно, не верю. Я тоже. Эксперты, как ни старались, не нашли никаких отпечатков ни на окне, ни на приставной лестнице. А убийца мог быть и в перчатках. Я смотрел верхнюю часть стены. Весь край стены утыкан осколками бутылочного стекла. В одном месте недалеко от дома они раздавлены в порошок, как будто молотком. Ты спрашивал соседей? Они ничего не слышали. Все повторяют одно и то же. Поезда адски грохочут. Я заметил, что на окнах второго и третьего этажа нет ставен. Проспросил речников, вон, с той баржи. Не видел ли кто из них после полуночи свет в окнах. Но все они рано легли спать. Однако жена речника сообщила мне, что сегодня ночью рядом с ними стояла на причале бельгийская баржа Нотр-Дам. Что? Сегодня она рано утром ушла на мукомольный завод в Корбей. А вчера на ней праздновали день рождения хозяина. И были гости. Ладно, поднимайся, малыш. Да, патрон, за кофе я уже заплатил. Угу. Интересно, каким чудом журналисты еще ничего не пронюхали. Этот нудный дождь разогнал даже всех любопытных от дома. Патрон! Прошу в машину. Куда теперь направляемся, патрон? Объедем сначала вокруг квартала. Мне бы хотелось кое-что отыскать. Вот, стой. Это здесь. Вон, видишь, на воротах написано «Эбзюбер». шкуры и кожи, а ниже более свежей краской. Давид Гиршфельд, преемник. Видишь? Да. И что же? Дойная корова Ляшомов. Потом объясню. Вас подождать? Конечно. Это займет несколько минут. Простите меня, надпись совсем стерлась. Это контора? Да, месье. Что вам угодно? Месье Гиршфельд у себя. Нет, он на бойне. Вы по какому вопросу? Из полиции. Вот мой служебный значок. Присядьте. Благодарю вас. А что вас интересует? Вы служили в этой фирме при жизни месье Зюбера. Нет, я начала работать у месье Гиршфельда. А когда месье Зюбер передал свое дело? Немногим более года тому назад, когда он вложился в клинику Сент-Жозеф. А вы его знали? Да, акт продажи печатала я. Вы когда-нибудь видели его дочь? Нет, я только слышала о ней. При каких обстоятельствах? Когда обсуждали условия продажи, было ясно, что месье Зюбер знал, что ему осталось жить самое большее год. Вот почему формально он предпочел дарственную запись на имя дочери, оставив себе только необходимую сумму для оплаты клиники и врачей. Это помогло избежать огромных расходов по налогу на наследство. Ага. Вы можете назвать сумму, которую заплатил ему месье Гиршфельд? Об этом так много говорили в деловых кругах, что я не буду нескромной, если скажу вам 300. 300 чего? Миллионов, конечно. Ага, ага. Так, месье Гиршфельд уплатил всю сумму наличными. Ну что вы... Никто никогда не выплачивает подобную сумму наличными. Он выплатил только часть. Не могу сказать, сколько, но вы можете спросить у него сами. Остальная сумма распределена на 10 лет. Да, и все предназначено дочери Зюбера. Да, мадам Полет Ляшом. Если вы хотите поговорить с месье Гиршфельдом, он обычно возвращается с бойни к половине 12-го. Нет, нет, сейчас уже не имеет смысла его беспокоить. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Чувствуешь, какой запах, Жанви? Просто воняет, патрон. Видишь, это двор и бараки. Угу. Так вот, малыш, все это стоит 300 миллионов. И знаешь, кто их унаследовал? Полет Ляшом. А теперь на набережную Орфевр. Прямо в управление.